Глава 6. Дев, Джез Габар и пришельцы. С гулом и свистом резали воздух огромные крылья невиданной птицы. Словно потоки бурной реки неслись навстречу друзьям белые валы облаков. И вдруг вдали мелькнул и стал быстро приближаться темный конус верхушки Исполинской горы. «Аль-Дарун!» – прошептал завороженный Хабиб. «Она существует!» Свела клином крылья волшебная птица Хор и стала стремительно опускаться. В краткий миг пролетели друзья мутный слой облаков, а вылетев из них, на мгновение ослепли. Зеленую равнину и зеленые холмы вокруг горы заливало яркое, жгучее солнце. Птица Хор взмахнула крылами и мягко заскользила к чернеющему над подножьем горы входу в пещеру. И тут Хабиб отчаянно закричал: «О горе нам, горе!» «Что случилось?» – воскликнули тревожно Оги и голландец. «Смотрите вниз!» – голосом обреченного ответил Хабиб. Он мог бы показать рукой, если бы не был связан, но и без этого было видно. Внизу, совсем рядом с подножьем горы, двигаются три фигурки. Ковыляет торопливо крохотная сверху старуха, и рядом с ней шагает еще кто-то, и впереди мелькает подвижная тень серой собаки. И тут птица Хор опустила свою ношу на плоскую каменную площадку перед входом в пещеру. «Желание исполнено», — сказала птица Хор, — «и я удаляюсь». «Подожди!» – закричал ей Хабиб. «Мы в смертельной опасности, ибо скоро поднимутся сюда колдунья, карлик и собачий циклоп. Развяжи нас!» «Когда вы еще раз спасете птенца стаи Хор», – гулким голосом ответила птица, – «я исполню новое ваше желание». И с грохотом расправив крылья, присела, чтобы взлететь. «Тогда позволь, о могучая птица из стаи Хор!» – торопливо воскликнул голландец. «Поблагодарить тебя и пожать руку!» «Глупый человек!» – гулко сказала волшебная птица. «Разве ты не знаешь, что у нас нет рук?» «Но так полагается!» – упрямо ответил голландец. «Протяни хотя бы коготь, и я пожму его вместо руки!» На секунду задумалась птица Хор и, поджав лапу, протянула к голландцу коготь. С усилием протиснув сквозь сеть руку, голландец, сделав вид, что хочет пожать коготь, быстро нацепил на него несколько ячеек сети. «Прощай, добрая птица!» – крикнул голландец. Дернула птица назад лапу и с громким треском надорвалась прочная сеть. «Ха-ха-ха-ха!» – захохотала волшебная птица. «Притворялся глупым, а сам хитрец!» И взмыла ввысь. И оттуда, из-под облаков, снова донесся ее хохот, гулкий, как падение камней в железную бочку. «О, наш мудрый, мудрый голландец!» – взволнованно сказал Хабиб. «Попробуй дальше разорвать сеть. Если успеем освободиться до прихода пса, карлика и колдуни, то избегнем не только неотвратимой, но и мучительной смерти». Просунул обе руки голландец в ячеистую брешь, изо всех сил напряг плечи и не смог увеличить разрыва. «Не могу», – горестно произнес он, – «мы пропали». «Давайте крутиться», – вдруг сказал Оги Обамба. «Как крутиться?» – охрипшим от волнения голосом спросил Хабиб. «Перекатываться до тех пор», – ответил Оги, – «пока мои руки не коснутся дыры в сети». О, если бы кто увидел это странное зрелище! Извивалась и подергивалась на плоской каменной площадке трехголовая зеленая гусеница, и ее толстое ячеистое тело неуклонно подползало к темному входу в пещеру. Да, ко входу в пещеру, а наши друзья были слишком заняты, чтобы о чем-то подозревать. «Все!» – воскликнул Оги радостным голосом. «Сейчас я попробую увеличить дыру!» И тут дрогнула под ними земля. Потом еще и еще раз. И послышалось мощное чье-то дыхание. И вдруг в проеме входа в пещеру возник огромный каменный тролль, живая каменная скала, покрывшаяся от древности зеленым мхом, на двух ногах-бочках. На неохватном животе тролля бугрился грубой ковкой неимоверной величины железный обруч, а от обруча змеилась лязгающая тяжелая цепь. «Чужих не пускать!» — хрипло выговорил тролль и вытянул на свет невиданных размеров деревянный молот, окованный по краям железными полосами. Ручкой молоту служил грубо ободранный древесный ствол. «О, Аллах!» — только и смог вымолвить Хабиб. И тут, увидев пришельцев, тролль заревел и двинулся к ним. От ужаса, что было сил, завопили Хабиб, Оги и голландец и напрягли все свои силы. «Чужих не пускать!» — яростно заревел тролль и вознес над собой молот. С треском лопнула сеть, и три обезумевшие рыбешки метнулись из нее в разные стороны, и тут на обрывке сети тяжко пал молот. Дрогнула земля. Бросились и прижались друг к другу Хабиб, Оги и голландец, а тролль сделал к ним огромный шаг, и цепь, натянувшись, отдернула его назад. «Чужих не пускать!» — повторил тролль, вытянув к друзьям покрытый трещинами каменный палец. Потом развернулся и, лязгая цепью, ушел к пещере и скрылся. «О, друзья мои!» — проговорил, стуча зубами Хабиб. «В какое опасное путешествие я вас вовлек!» «Не будем тратить время на разговоры об этом», — сказал очень спокойно Оги. «Давайте лучше готовиться к битве». И отошел и стал собирать пригодные для метания камни. Хабиб обернулся в сторону поднимающейся снизу тропинки и сообщил: «Днем они не опасны, но вот в полночь пес превращается в собачьего циклопа. У него появляются человеческие руки, на ногах вырастают когти, и он очень быстро бегает, очень». Голландец молча подошел, взял у него непригодный для сражения ятаган и стал точить его о плоский камень. Тогда Хабиб вздохнул и сказал: «Ладно, в такой хорошей компании умирать не страшно». И повернулись к нему Оги и голландец и осветили лица своей доброй улыбкой. Вытянул из-за ворота Хабиб шнурок с колечком айгюль и перстнем, не заинтересовавшим собой аля макуха. «Чтобы не потерять», — коротко сказал Хабиб и надел колечко на мизинец. Потом, повертев перстень, взял, да и нанизал его тоже на указательный палец. И вдруг грянул гром. Настоящий грозовой гром прокатился от пальца Хабиба. Грубый, нешлифованный, с глубокой царапиной перстень налился огненным блеском и сиял, и переливался. «О, какое чудо!» — воскликнули потрясенные Уги и голландец и приблизились посмотреть. Но они назвали чудом всего лишь предвестие чуда. Раздался тяжелый и частый топот, и, гремя цепью, выбежал из пещеры тролль. «Повелитель троллей!» — хрипло рычал он. «Слышу голос перстня, повелитель троллей!» И, увидев, на чьем пальце сияет огненным блеском кольцо, бросился на колени и поклонился Хабибу. «Ты пустишь нас в пещеру?» — дрожа от волнения спросил Хабиб. «О, непременно, мой господин!» — хрипло выговорил тролль. «А скажи, — спросил, замирая от тайной надежды Хабиб, — ты можешь не пустить в пещеру старуху, карлика и циклопа, которые уже подходят сюда?» «Мой господин! — выпучил каменные глаза тролль. — У них ведь тоже имеется такой перстень!» «Тогда не будем терять времени! — воскликнул голландец. Он наклонился, подхватил обрывки сети, в которую их завернули разбойники, и побежал к пещере. Следом пошел, широко ступая, Оги. А Хабиб попросил: «О величественный и уважаемый тролль, когда эти трое придут, ты можешь не говорить им, что и мы тоже в пещере?» «Да, мой господин», — сказал тролль, — «не скажу, но только пока они сами не спросят». «Благодарю и за это», — нашел в себе силы улыбнуться Хабиб. Он обошел массивную тушу тролля и поспешил в пещеру за своими друзьями. «Поспешим же в пещеру и мы, ибо чудеса ее способны переполнить взор и изумить сердце». Вбежали друзья в пещеру и в растерянности остановились. «Какая круглая!» – проговорил восхищенно голландец. «Словно делали ее очень точные мастера». «Это сделал я», – гордо заявил тролль. «Великий дев Джез Габар, хранитель пещеры, посадил меня здесь на цепь, и я 1000 лет ел эти камни, пока не съел их по кругу на всю длину цепи». «Это был необычайнейший во всем мире циркуль», — прошептал потрясенно голландец. А Уги Обамба вдруг простонал: «Это же львы, посмотрите!» И посмотрели друзья и увидели, что на четырех сторонах круглой пещеры виднеются четыре льва, точно напротив друг друга. Огромные, как два буйвола каждый, и лежат неподвижно, и тела их гладкие, словно лед, и светятся неярким золотым светом. «Львы!» – дрогнувшим голосом сказал Уги, «как в моей далекой и милой Африке». «Они охраняют четыре входа в главные залы пещеры», — гулко сказал тролль, — «и они золотые». «Как же», — вскричал Хабиб, — «как нам попасть в эти залы?» «Совсем просто», — пояснил тролль, — «дайте им золото». Тут Оги повернулся к друзьям и сокрушенно показал им пустые ладони. «Нет у меня больше золота. Все унес любезный и услужливый Алям-Кух». «У нас нет золота», — сообщил троллю Хабиб. «Что за сложность?» — скрипнул, наклоняя голову, массивной каменной шеей тролль. «Ступайте в мир людей и принесите. Старуха и карлик всегда приносят полные горсти золота». И в этот миг послышался гром. Уже знакомый нам грозовой гул ударил неподалеку от входа, и тролль, не договорив, пошел, тяжело топая из пещеры, и проревел на ходу: «Слышу голос повелителя троллей». Холодный озноб окатил друзей, и они в крайней тревоге переглянулись. «Не волшебные львы, главное в этой пещере», — звенящим от напряжения голосом сказал Хабиб, — «и не циркульная ее ровность, а главное то, что в ней негде спрятаться». И поспешно стали оглядываться друзья и осматривать пещеру, но взгляды их не нашли ничего, кроме груд старого хлама, сваленного у стен. Лежали проточенные ржавчиной старые латы, деревянные щиты, колеса от походных повозок, пустые разбитые сундуки и человеческие черепа. «Бежим к стене!» – вдруг решительно воскликнул голландец. И побежал сам. И Хабиб и Оги Обамба, доверившись какой-то его догадке, поспешили за ним. И вот, когда добежали до обточенной зубами пещерного тролля стены, голландец повернул высокого Оги спиною к этой стене и бросил ему на руки сеть. «Разверни!» – коротко сказал он. Оги, осененный его догадкой, радостно улыбнулся и, растянув в руках сеть, поднял ее перед собой. Повисла она до самого пола и стала неразличимым на фоне стены серо-зеленым пятном. Быстро шагнули Хабиб и голландец за ее призрачную защиту и исчезли. И в этот миг вошли в пещеру юноша, старуха и пес. Они дошагали до середины круга, и когда тролль притопал и показался в проеме входа, старуха повернулась к нему и грозно спросила: «Чужие были?» Замерли Хабиб, Оги и голландец за своей сетью и почти перестали дышать. А тролль, чуточку помолчав, уточнил: «Чужие – это те, у кого не было перстня повелитель троллей?» «Ну да, да, да, каменные твои мозги», – раздраженно сказала старуха. «Нет, госпожа», – твердо ответил тролль, – «таких не было». Осторожно переглянулись и начали успокаиваться друзья, невидимые за сетью. А старуха повернулась к юноше, взяла у него мешок, вытащила из него большой ком глины и сказала троллю: «Хорошо, заслужил». Она подняла с пола большой плоский камень, намазала на него глину и протянула навстречу дрожащей от нетерпения каменной руке. Тролль принял камень с глиной и, словно вкуснейший бутерброд, отправил его в пасть и стал жевать. Голландец же за сетью сказал себе в своих мыслях, что это нужно запомнить. Снова запустила старуха руку в мешок и вынула добрую горсть золотых монет. Она подошла к первому льву и коснулась его огромной золотой лапы. И в тот же миг раскрыл лев золотые глаза и открыл золотую пасть, и с оглушительным ревом исторг одно только слово – «золото». И старуха, совсем не испугавшись, положила монеты ему прямо в пасть. Тогда лев глотнул, дрогнул и встал на лапы. И лапы его были, как четыре колонны. Тогда равнодушно, привычно протопали между этими колоннами пес, юноша и старуха, и лев лег, вытянув перед собой лапы, и проход в таинственную пещеру закрыл. Закрылся проход, и пропали за ним страшные пришельцы, и Оги Обамба с облегчением отпустил уставшие руки. «Нужно теперь тихо выйти отсюда», – шепотом сказал Хабиб, – «и бежать, бежать, чтобы к ночи от этой горы быть как можно дальше». «Столько тайн в этой пещере», – прошептал ему в ответ голландец. «Не хочется уходить». «Они явно слабее нас», – добавил Оги. «Тем более, что старуха не в счет. Начнем сражаться и одолеем». «Если вы увидите, в кого превращается ночью пес», – сказал, передернув плечами Хабиб, – «у вас сердце от ужаса может остановиться». И, проверив, на месте ли перстень повелитель троллей, тихо пошел к выходу. «Подожди хоть минутку», – умоляюще сказал Хабибу голландец. «Здесь так много старинных вещей. Древний хлам – это такое сокровище для часовщика». И он запустил руки в кучу ржавых мечей и почерневших от времени деревянных щитов, намереваясь хоть что-нибудь взять с собой. Но Хабиб упрямо качнул головой и приблизился к троллю. Тот, сидя у входа и заслоняя его своей каменной тушей, с наслаждением дожевывал каменный бутерброд. «Мы в следующий раз принесем тебе много глины», – негромко сказал троллю Хабиб. «Пропусти нас». Тролль послушно кивнул и начал приподниматься. И вдруг страшный грохот и лязг ударили под низким потолком круглой пещеры. В ужасе оглянулся Хабиб и увидел, как потревоженный голландцем старый сундук катится по куче ржавых мечей и копий. Скрипит и лязгает оковка тяжелого сундука, и сыплются с него почерневшие дубовые доски, и раскатываются в стороны от него белые человеческие черепа. «О, что я наделал!» – воскликнул в сильном страхе голландец. И в этот миг дрогнул золотой лев и встал на свои огромные золотые лапы, и выбежали в пещеру пес, старуха и юноша. «Это он!» – завопил юноша, вытягивая палец в сторону онемевшего от страха Хабиба. «Он украл наш котелок и принцессу!» «Не может быть!» – задыхаясь от злости, прохрипела старуха. «Как он забрался сюда? Еще кого-то привел?» «Да как не забраться?» – продолжал метаться злобный визг под каменным сводом. «Когда этот противный пес сказал вслух на постоялом дворе, как называется наша пещера?» «О да, я помню», – зловеще сказала старуха, повернувшись к одноглазому псу, и пес съежился под ее бешеным взглядом. Он произнес вслух «Аль-Дарун». «А этот вор встретил где-то наших земляных гномов», – сообщил юноша, – «и они привели его прямо сюда». Тогда старуха повелительно взглянула на тролля, вытянула к нему, сверкнув перстем, сухой старческий кулачок и приказала: «Схвати их и растопчи». Послушно качнулся, вставая на каменные ноги, переставший жевать тролль, но Хабиб также вытянул к нему руку с перстнем и приказал: «Не хватай нас». И тролль послушно остановился. «И перстень где-то добыл», с ненавистью взглянув на Хабиба, завыла старуха. А Хабиб, торопливо кивнув друзьям, снова обратился к троллю и произнес: «Выпусти нас из пещеры». Тролль качнулся, вставая, но тогда и старуха снова сверкнула перстнем и отчеканила: «Не пускать». И тролль послушно остановился, как пробка бутылку, запечатывая проход. Тогда хрипло засмеялась старуха и злорадно сказала: «Дождемся ночи». И сели юноша, пес и старуха между лап льва, похожих на золотые колонны, так, чтобы лев продолжал стоять, оставляя открытым вход в глубину пещеры. «О, мои добрые Хабиб и Оги!» – в отчаянии воскликнул голландец. «В какую беду я вас втянул неосторожным своим любопытством! Простите ли вы меня? Горе мне, горе!» «Не упрекай себя, мой добрый друг!» – сказал очень спокойный Хабиб. «Я верю в мудрую милость Аллаха». И он подошел к нагромождениям старого хлама и принялся рыться в нем, как совсем недавно голландец. «Однажды мне удалось отбиться от циклопа ночью», – сказал он, бросив взгляд на злобно заворчавшего пса. «Тогда мне помогли дерево, скворец и казан. Здесь ничего этого нет, но, может быть, мы найдем что-то понадежнее?» «Мы найдем», – уверенно заявил могучий Уги и стал перебирать древние топоры и дубины. И голландец присоединился к нему. А старуха нехорошо засмеялась и, глядя на одноглазого пса, произнесла: «О могучий и ужасный Джезгабар, свирепый дев горы Аль-Дарун, мой пленник и раб! Когда придет полночь и ты превратишься в циклопа, не убивай их сразу, а дай нам насладиться их мучениями подольше. Тогда не стану наказывать тебя за болтливость». И старуха, протянув руку, щелкнула пальцем по надтреснутому глиняному колокольчику, прицепленному к косице одноглазого пса. Коротко звякнул колокольчик, и вздрогнул пес, и заскулил, как от боли. После этого прикрыли глаза старуха, юноша и пес и замерли в привычном им ожидании. А солнце в небе неостановимо катилось, и было понятно, что неотвратимая полночь придет. Сел напротив них на другой стороне пещеры Хабиб и задумался глубоко. А Оги и голландец все гремели бывшими латами мертвых пришельцев и искали оружие попрочней. Тяжело сопел тролль, и ржавое гремело железо, и напряжение под сводом пещеры копилось и делалось все более тягостным. И тут случилось чудесное, совершенно внезапное волшебство. Раздался вдруг в воздухе мелодичный аккорд дивной музыки, словно кто-то тронул струны невидимой арфы. И с испуганным вскриком подскочил со своего места Хабиб, потому что что-то шевельнулось у него на боку. Да, вскочил, а из-за пояса его выскользнул непригодный к сражениям испорченный ятаган. И этот кривой ятаган сказал голосом мелодичным, хрустальным: «Я выспался и готов лететь. Приказывай, мой господин». Все онемели, и все замерли в необыкновенной с золотыми львами пещере. А Хабиб, задохнувшись от волнения, справился с собой и спросил: «Кто твой господин?» «Ты, разумеется», — пропел музыкально клинок, «если, конечно, знаешь мое тайное заклинание». И тогда Хабиб медленно протянул руку и положил ладонь на такую знакомую, потертую, еще миг назад ничем не примечательную рукоять. Стиснул пальцы, затем, не сильно взмахнув рукой, разъял их и скомандовал: «Рубидан!» Вихрем рванулся с места клинок и растворился в воздухе, наполнив его гудением вращения своего и посверкивающим по всей пещере мельканием. Потом он остановился, дрожа перед Хабибом, и проговорил: «Кого рубить, о мой господин?» В изумлении, раскрыв рты, сидели юноша, пес и старуха. А ятаган продолжил, указывая на старуху и карлика: «Этих могу срубить, о мой господин, и тролля могу, и львов. Даже луну в небе могу разрубить на 2 полумесяца. Все, что прикажешь. Не могу только срубить дева, ибо он, как и любой дев, бессмертен». И тогда Хабиб глубоко вздохнул и сказал: «Никто не должен быть в рабстве». И добавил такое, от чего вздрогнули все: «Сруби с одноглазого пса колокольчик». В тот же миг свистнуло в пещере, мелькнуло, и, казалось, остался ятаган висеть перед Хабибом, как будто и не трогался с места. А с косицы одноглазого пса слетел старый глиняный колокольчик и, упав на каменный пол, раскололся. Выпученными глазами посмотрела старуха на пыльные глиняные черепки и вот набрала воздуха и в отчаянии завизжала: «Что ты наде...» Но, не дав ей договорить, ударил грохот в необыкновенной пещере, и вспыхнуло вокруг пса едкое чадное пламя. Вырос клуб пламени, и в нем вырос пес. И когда пламя опало, явился перед всеми, изумленно взирающими на него, древний дев Джезгабар, хранитель волшебной горы. Необычайно ужасен был облик его. Огромные руки вздувались узлами мышц и, казались, были сделаны из железа. Когти на ногах стали острыми крючьями, откованными из булата. Голова была, как 3 человеческих, и единственный глаз сверкал между бровей, и упирались в каменный потолок острые волосатые уши. «Каха!» – оглушительно кашлянул дев, и изо рта у него вылетело дымное пламя. «Что ты наделал?» – простонала старуха. «Дев освободился из рабства, и долгое время теперь будет раскалена его ярость». И тут, дребезжа, как обыкновенная полоска железа, ятаган упал на пол и потускнел. А дев шагнул вперед, пригнулся и хлопнул в ладоши. И словно сильным ударом ветра вышибло старуху и юношу на середину пещеры, и лев тяжело опустился на каменный пол и проход с собою закрыл. И снова хлопнул в ладоши дев, и громко вскрикнули и затрясли руками Хабиб и старуха, потому что перстни на их пальцах до красна раскалились. И сдернули их с пальцев Хабиб и старуха и бросили на пол, а дев снова хлопнул ладонями, и перстни сами прыгнули к нему в руки. «Мы пропали», – пропищал юноша. Он закрыл лицо ладошками и стал плакать. Дев осмотрел всех единственным глазом и проревел: «Давно же не ел я живого мяса!» И, посчитав всех вытянутым волосатым пальцем, добавил: «Вот только мало. Полетаю, еще кого-нибудь принесу». Он хлопнул в ладоши, и тяжеленный тролль подлетел к потолку и там завис, как каменный шар на цепи, смешно растопырив каменные руки и ноги. Дев промчался под ним и издалека уже крикнул: «Чужих не пускать!» Тролль обрушился на пол, закрыв снова проход, и проревел: «Повинуюсь повелителю троллей!» Черный страх окутал сердца всех, кто в этот миг находился в пещере. Старуха и юноша повалились на каменный пол. От того, что слишком хорошо знали они Джезгабара, отчаяние исказило их лица. Сильно дрожали их руки, которые положили они на свои головы, и безутешно плакали они и подвывали. Грустно и тягостно было глядеть на них, ибо своим отчаянием увеличивали они почти осязаемый страх, который заполнил пещеру. Но Хабиб, Оги и голландец не согласны были поддаться отчаянию, и что же стали они делать? О, сейчас мы это увидим. Но перед тем метнемся мысленным взглядом во дворец Мамеда Паши, чтобы узнать важное, почему и там в эту минуту льются горькие слезы. И вот мы видим, что безутешно плачет Айгюль, которую заперли на крепкий замок в ее комнате. А плачет она от того, что не через год, а уже сейчас мчатся в соседнее царство и ханство посланные Мамедом Пашою лучшие в Багдаде гонцы. И гонцы эти сообщают всем, кто богат и высокороден, что Паша Мамед объявил состязание женихов, чтобы выбрать достойного мужа для своей дочери, первой красавицы Багдада, юной Айгюль.